совету достаточно одного единственного повода, мелкой зацепки, чтобы уличить меня в нарушении одного из 7 законов магии. И меч обрушится. Стоило бы мне только начать складывать рецепт приносящего смерть заклинания, как они пронюхали бы об этом. И этого более чем хватило бы в качестве такого повода. Мёрф, вмолился я. Но не могу я даже пытаться вычислить эту дрянь. Не могу собирать штуки, необходимые для этого. Ты просто не понимаешь. Она испепелила меня взглядом, не посмотрев, однако, мне в глаза. До сих пор я не встречал еще никого, кто отважился бы на это. О, я как раз все понимаю. Я понимаю, что у меня на волю разгуливает убийца, которого я не могу взять с поличным. Я понимаю, что тебе известно что-то, что могло бы помочь мне. Или что ты, по крайней мере, мог бы что-то там выяснить. Я понимаю, что если ты оставишь меня сейчас ни с чем, я своими руками выдеру твою карточку из полицейских архивов и швырну ее в помойное ведро. Вот блин. Мои консультации полицейскому ведомству оплачивали уйму моих счетов. Ну, большую их часть. Пожалуй, я мог бы ей даже посочувствовать. Доведись мне действовать слепую, как ей, я бы тоже так испсиховался, как не знаю кто. Мёрфи не знала ничего, ни о заговорах, ни о ритуалах, ни о талисманах. Но людская ненависть и насилие были ей известны слишком хорошо. И ведь это не означает, что мне придется на самом деле заниматься черной магией, убеждал я сам себя. Мне всего только предостаточно выяснить, как это сделали. Совсем другое дело. Я помогаю полиции в расследовании, только и всего. Может быть, Белый Совет сможет понять это? Ну да. А может, в один прекрасный день я пойду, скажем, в музей изящных искусств, и там меня окружат. В следующее же мгновение Мёрфи закинула крючок. На мгновение она заглянула мне в глаза. На короткое отчаянное мгновение. Потом отвернулась, усталая, гордая, полная достоинства. Мне нужно знать все, что ты можешь сказать мне, Гарри, прошу тебя. Классический образец леди в расстроенных чувствах. Для одной из этих освобожденных профессиональных современных женщин она слишком хорошо знала, как именно дергать за сковывающие меня цепи старомодных воззрений. Я стиснул зубы. «Ладно», — сказала я, — «ладно, начну сегодня же вечером». «Ну, парень, держись. Белому совету наверняка понравится. Мне только нужно постараться, чтобы они об этом не узнали». Мёрфи кивнула и облегченно вздохнула, не глядя на меня. «Пошли-ка отсюда», — сказала она, и направилась к двери. Я не пытался опередить ее. Когда мы вышли, копы все еще слонялись по коридору. Кармайкла не было видно. Парни из отдела криминалистики стояли у двери, нетерпеливо ожидая, пока мы выйдем. Завидев нас, они похватали свои пластиковые пакеты, пинцеты, вспышки и прочие штуковины и ринулись в номер. В ожидании доисторического лифта, не спеша поднимавшегося на 7-й этаж, Мёрфи приглаживала свою растрепанную ветром шевелюру рукой. На запястье ее блеснули золотые часики, что напомнило мне о времени. «Ох, черт!» — повернулся я к ней. «Который час?» — она посмотрела. 25:03, а что? Я шепотом выругался и повернулся к лестнице. Я навстречу опаздываю. По лестнице я слетел вихрем. В конце концов, к лестницам я привык больше, чем к лифтам. Вестибюль я пересек бегом. Мне удалось избежать столкновения с ходящим, нагруженным чемоданами портье, и я устремился вдоль по тротуару. Мои длинные ноги привыкли бегать. Ветер дул мне навстречу, и моя черная куртка развивалась за спиной наподобие крыльев. От Мэдисона мой офис отделяет несколько кварталов. Миновав половину их, я сбавил шаг. Мне не хотелось явиться навстречу с Моникой, с пропавшим мужем, запыхавшись, сбившейся прической и потной физиономией.